наступившем затем молчании она разделась, стянув через голову свитер. На животе ее еще сохранялись оставленные острыми краями упаковки красноватые вмятины. Груди девушки, едва прикрытые лифчиком, оказались ничуть не меньше, чем у миссис Уэймот. Странно было видеть такие на теле столь юном. Лифчик она не сняла, зато от джинсов с трусиками избавилась в одно движение, засунув большие пальцы за резинку. Волосы на ее лобке отливали золотом. «Лифчик тоже», — сказал Лаклан. «Ну, пожалуйста», — попросила она. «Давайте, давайте», — сказал он. Она расстегнула лифчик, показав, наконец, и груди, округлые, совершенные, похожие на розоватые дыни. «Повернитесь», — сказал он, — «руки на стену». Он сжал ее ягодицы, раздвинул их, чтобы стала видна щелка. Тугой член Лаклана вошел в эту щелку умело и быстро. Он кончил через 2 примерно секунды. А девушка уже катила тележку к кассам. Лучше брать ее сейчас, иначе уйдет. Политика компании не одобряла захвата воришек у кассы, не следовало ставить клиентов в неловкое положение. «Извините, мисс», — сказал он. «Что такое?» — надменно осведомилась она с той самой хмуростью, какую он себе и навоображал. «Будьте любезны, пройдите со мной», — сказал он. Девушка помрачнела, прикусила нижнюю губку. Выглядела она гораздо красивее, чем показалось ему поначалу. Длинные светлые ресницы, их же издали не разглядишь, и глаза совсем необычного цвета, светившиеся от чувств, прочитать которые он не мог. И тут она вдруг улыбнулась неловко и сунула руку под одежду. Украденная датская пастила растянула ткань ее свитера, точно инопланетный младенец, разрывающий чей-то там живот в картине «Чужой». «Вот», — сказала она, держа помятую упаковку чуть на отлет, — «простите». Он неловко принял упаковку. Фольга на ней была местами холодной, местами влажной, а картонный подносик и вовсе нагрелся от ее тела. «Послушайте, я ее возвращаю, идет?» — сказала она, нервно откидывая волосы со лба. «Просто забудьте об этом, и все. Тем более она мне все равно не по карману». Лаклан бросил на датскую пастилу только один взгляд. «Теперь ее никто не купит», — сообщил он девушке. «Края вон помяты. От нее, считайте, ничего не осталось, и мы потеряем деньги». Выражение гнева и тревоги пронеслось по лицу девушки. «Господи, вам-то какая разница, помят этот десерт или не помят?» Лаклан, оставшись непреклонным, бросил упаковку в тележку девушки. «Это товар, мы им торгуем. Вы за него не заплатили, и это воровство. Я обязан передать вас полиции, такая у меня работа». Она смотрела ему прямо в глаза, сначала с вызовом, потом, увидев его твердую стальную непреклонность, со страхом, понемногу залившим краской ее лицо. «Прошу вас», — произнесла она и облизала губы, явно поняв, в какое отчаянное положение попала. «Меня уже брали за это 2 раза. Еще один, и они меня точно упекут. Мне просто очень захотелось сладкого, вот и все, а денег мало». Она неловко повела рукой по воздуху. «Временами приходится туго». Он тяжело вздохнул. «Но как ей объяснить, что жизнь трудна для всех, для каждого, кто живет в этом просторном и грязном мире? Дашь слабину в одном месте, в другом тут же начнут закручивать гайки. Если он ее отпустит, миссис Уэймот, скорее всего, прознает об этом, и он потеряет работу. А после и моргнуть не успеет, как окажется точно в таком, как эта девушка, положении. Лишится машины, всего лишится. И вполне возможно будет стоять в одной с этой девушкой очереди в бюро по трудоустройству с видом потерянным и безнадежным. И им предложат место магазинного детектива, и получит его, скорее всего, она, потому что женщины все теперь к рукам прибирают. Я исполняю свой долг». Так подытожил он эти сложные размышления. «Пройдите, пожалуйста, со мной». «Подождите минуту», — попросила девушка, подступая к нему на шаг. Руки ее дрожали. «Я могла бы вам дать». «Чего?» — переспросил Лаклан. «То есть, прошу прощения?» Глаза девушки поблескивали, сновали вправо-влево, совершенно как рыбки в аквариуме. И странно, ни один человек в их проход так и не зашел. Они здесь были одни. А девушка, стоявшая так близко к нему, что он различал поры ее кожи, испуганное биение жилки на горле, девушка прошептала, теперь уже громче, стараясь покрыть голосом вечно звучавший в магазине музон и со страшной серьезностью. «Я могу вам дать. На парковке. В вашей машине. Я знаю, у вас есть машина. Видела, как вы разъезжали по городу. В ней акустика на 2 миллиона ватт». «Послушайте», — произнес он охрипшим вдруг голосом. «Я сниму с себя все», — с напором прошипела она. «Вы все увидите и сделаю, что захотите». Лаклан, залившись густой краской, откашлялся. «Я ведь не могу просто взять и уйти из магазина», — сказал он. «Не положено». «Господи! Есть же у вас обеденный перерыв или еще что?» — проскрипела она почти истерично, но тут же совладала с собой и сказала. «В любое время, просто выходите, когда сможете, я буду вас ждать». Он, не веря ушам, во все глаза смотрел на нее, а она на него, испытующе. В проход завернула старая дама, взглянула на них всего один раз и пошла дальше, смущенная. Жизнь супермаркета ходила вокруг них кругами, дожидаясь, когда этот проход освободится от всяких интимностей и вернется к нормальной жизни. «Вы, наверное, за дурака меня держите», — сказал Лаклан. «Нет, послушайте», — взмолилась она, — «послушайте, я отдам вам вот это». Она сунула розовую ладошку в карман джинсов, вытянула оттуда кольцо с несколькими звякнувшими ключами. «Это все мои ключи», — бездыханно заверила она Лаклана, держа их за дешевый пластмассовый брелок, изображающий Барта Симпсона. «От всего». От парадной двери, от черной, ключи от всего. Вот этот маленький от велосипеда. Он как раз у магазина стоит. Вон, посмотрите, его отсюда в окно видно. Прищурясь, он посмотрел в указанную ею сторону, и точно, сквозь толстое листовое стекло различался размытый велосипедик, прямо под великанскими бумажными буквами, приклеенными к окну, говорящими «Все, что вам нужно». «Без ключей мне податься некуда, понимаете?» — взмолилась она. «Я даже домой не попаду. Они должны быть у меня». Девушка втиснула ключи в его свисавшую вдоль тела ладонь и выпустила из пальцев. Лаклан машинально сжал их, чтобы не упали. Рефлекторное действие. Она положила ему на правое плечо мягкие ладони, обе, и, приставь на цыпочки, промурлыкала прямо в ухо. «Ты отдерешь меня там, где захочешь, я буду ждать», и убежала, бросив тележку.